Глава 12. У нас не было домашних животных. Тете Юле было все равно. Для нее главное, чтобы была личная свобода и никакой ответственности. Я хотела попугайчика. Папа говорил, что от птиц одна грязь и шум, надо бы завести собаку, как у него в детстве. Бабушка тут же убеждала, что от собак-то как раз самая грязь и шум и есть. К тому же их нужно выгуливать. А она на такое не пойдет. Ни под каким предлогом. Бабушка была твердо уверена, что выгуливать собаку заставят именно ее. А вот насчет кошек никто из нас троих особенных возражений не имел. Но тут вступала мама. «Я не против кошек, против них моя аллергия», — всегда говорила она. Действительно, несмотря на то, что кошки маму просто обожали и тут же стремились либо потереться об нее, либо усесться ей на колени, сама она немедленно начинала чихать и плакать. Так что умилялась ими только на картинках, а на улице и в гостях старалась держаться подальше, чем, собственно, становилась для кошачьих особенно привлекательной. Вентиляционная система в доме очень занимала меня, когда мне было лет 5. Короб воздуховода, забранный частой декоративной решеткой, выступал из стены бывшей гостиной, а ныне комнаты моих родителей на уровне потолка. Я одно время упрашивала папу, чтобы он отвинтил решетку и позволил устроить в этом коробе маленький домик, как у Карлсона, чем очень веселило домашних. Они смеялись, что в этом домике скорее поселится мышиный король, чем в меру упитанный мужчина в расцвете сил. Возможно, когда-то вентиляционная система была приспособлена под камины, но сейчас представляла собой уродливые коробки, ни к селу, ни к городу прилепленные к потолку. Впрочем, на этот короб никто не обращал внимания. Кстати, о мышах. Поскольку дом наш очень старый и перекрытия в нем деревянные, у нас периодически появляются мыши. Не так, чтобы часто, и мы с ними успешно боремся, но если вдруг раздаются посторонние звуки, то сразу возникает мысль о грызунах. Тетя Юля любит рассказывать, как она однажды вылезла из ванны и голой ногой наступила на что-то маленькое, мягкое и теплое, и заорала, когда сообразила, что раздавила мышонка. Но в этот раз шум в воздуховоде был совсем неделикатно мышиной. Кто-то крупный ворочался и скрёбся в коробе, пока невидимый через решетку. В ответ на мамину жалобу папа, недолго думая, притащил швабру и со всей силы двинул по коробу, так что полетели вниз пыли кусочки штукатурки. И тогда пришелец шуганулся и бросился с басовитым мявом к решетке. В коробе воздуховода сидел котище, белый, матерый, пушистый, неизвестной породы. Точнее, был белым, пока не собрал всю пыль, которая есть в вентиляционной системе. Мама посветила фонариком, и круглые зеленые глаза фарами вспыхнули в ответ. Выглядело все это жутковато. «Кыш-кыш!» — слабо всплеснула мама руками, надеясь, что чужой кот образумится и вернется к себе домой. Или откуда он там к нам пробрался. Но он только таращился на нас и периодически душераздирающе мяукал. Вздохнув, папа отправился за стремянкой и отверткой. Решетка, намертво застывшая под многочисленными слоями краски и грязи, долго не поддавалась. Винты, которыми она была прикручена, наверное, еще помнили дореволюционных владельцев нашего дома. Бедный папа аж вспотел, а кот сидел прямо напротив него, нервируя своим немигающим взглядом, пялился и периодически глухо орал. Грохот, папино ругательство, наши громкие советы, бабушкины причитания — ничуть не пугали животное. Он вообще с места не двигался. Наконец винты поддались, и папа обеими руками отодрал чугунную решетку. Она оказалась довольно тяжелой, поэтому мама аккуратно приняла ее из рук в руки и положила на тряпочку на полу, чтобы не испортить паркет. Теперь между свободой и котом не было никаких препятствий. Папа немного отодвинулся и сделал приглашающий жест, который мы с мамой и бабушкой встретили аплодисментами. Мы. Но не пришелец. Кот, как это у них в природе принято, застыл в нерешительности на самом краю открывшегося выхода на свободу, не собираясь ни спрыгивать, ни уходить туда, откуда пришел. «Но!» — нетерпеливо прикрикнул на него папа. В ответ кот посмотрел на него своими светящимися фарами, как на глупца, и снова басовито мяукнул. Тогда папа просто схватил пришельца поперек живота и втащил в комнату. И застыл на стремянке, не зная, что делать дальше, пока мама не приняла безвольно висящее животное из папиных рук. И вот тут-то наглая морда принялась крутиться и вертеться, как уж, стремясь вырваться. Кот даже пихал маму лапами, правда, без когтей. Молча. «Может, его в мешок запихнуть?» — предложил со стремянки папа. «Будет у нас кот в мешке». «Настя, телефон! Снимай скорее! Расклеим объявление в подъезде, поспрашиваем соседей!» — распорядилась мама, удерживая на безопасном расстоянии от своего лица извивающееся животное. Только я схватила смартфон и стала пытаться навести фокус на белого пришельца, как в дверь позвонили. Бабушка, в полголоса ругаясь, что ее отрывают от такого захватывающего действа, пошла открывать. Отперла сначала дверь в предбанник и обнаружила за ней нашу соседку Веру. Та, собираясь уходить, внезапно вспомнила о каких-то хозяйственно-жилищных делах, которые надо с нами обсудить. Входную дверь она уже открыла и стояла буквально на пороге. Сразу образовался сквозняк. Переступив с ноги на ногу, я, наконец, поймала пришельца в фокус. И тут кот невероятным образом вывернулся из маминых рук и бросился в открытые двери. Пулей промчался мимо обалдевшей бабушки и остолбеневшей соседки. «Это кто у вас был? Собачка?» И дунул по лестнице, причем никто не успел заметить, вверх или вниз. Я потом специально оббегала весь подъезд, но таинственного кота так и не нашла. Удивительно. Но мамина аллергия никак себя не проявила. Кот из воздуховода вообще не оставил после себя никаких следов. На маме не обнаружилось ни волоска, что странно, учитывая, как шерстяной котище брыкался в ее объятиях. Папа заглянул в воздуховод, пытаясь определить путь кота. Ничего не увидел и снова крепко прикрутил решетку. «Как такая тяжелая зверюга могла совершенно бесшумно шастать между квартирами?» — ахнула бабушка. «Да не тяжелый он!» В один голос воскликнули мои родители и удивленно переглянулись. Для такого внешне крупного кота вес у него был подозрительно легкий. «Может, он из подъезда улетел в форточку?» — предположила я, но все надо мной посмеялись. «Ну а куда еще он мог деться?» Не было слышно, чтобы кто-то на других этажах закрывал двери. Значит, кота не запускали в квартиру. Соседка, спускаясь вниз, никого не увидела. Я начала искать зверя. Помчалась вверх по лестнице, пробежала коридор между подъездами и даже посветила в залифтовую кишку, прислушиваясь. На кис-кис никто не откликался. Конечно, бешеный пришелец мог из-за стресса затаиться в темноте, но я в этом сомневалась. Мне кажется, он принадлежал тем самым невидимым жильцам, чьи слепые окна можно было разглядеть из нашей кухни. Люля, очень жалевшая, что пропустила такое захватывающее приключение, сразу согласилась со мной, по обыкновению мгновенно развив тему. «Конечно, это их кот. Может, они и сами ползают по воздуховоду и заглядывают в наши квартиры. Что они, крепкие орешки, что ли? Чтобы бесшумно ползать по вентиляции?» — фыркнула мама. «Как они, по-твоему, туда пролезут?» «В человеческом виде никак», — не сдавалась тетя Юля, начиная жутко улыбаться. «Но если обернуться котами...» Мама даже не сочла нужным отвечать на такую... по ее мнению, глупость. А мне стало страшновато от мысли, что вообще кто-то может ползать по лабиринтам вентиляции и, оставаясь невидимым, заглядывать в квартиры через решетки воздуховода. И еще я вспоминала эту противную тетину улыбочку, которая совсем не походила на обычные знакомые Люлины гримасы, но последнее время появлялась все чаще, особенно когда речь заходила о чем-то необъяснимом. Из-за нее тетя Юля выглядела как незнакомка. Недружелюбная незнакомка, которая только хочет казаться веселой и приветливой. «Ты же знаешь правду. А тебе никто не поверит».